Всем привет! Это подкаст «Невидимый город». Меня зовут Айрат Багаудинов, я историк архитектуры и руководитель образовательной компании «Глазами инженера». Мы помогаем людям понять язык архитектуры. Об этом подкасте мы делаем это на примере самых важных стилей 20 века или, иными словами, зданий, которые окружают нас в последние 120 лет. Чтобы лучше понять и представить себе эти стили, мы будем обращаться к популярным фильмам, которые вы, возможно, уже смотрели или еще посмотрите, и поговорим о том, как архитектура создает нужную атмосферу в кино. А еще во время подкаста я буду иногда просить вас нарисовать здание или его отдельные детали. Для этого приготовьте заранее лист бумаги и то, чем вы любите рисовать – фломастеры или карандаши. Вы можете рисовать то, что я вас прошу, или же выхватывать детали из моего рассказа и добавлять их в рисунок. Присылайте ваши работы в наш телеграм-бот «Привет, Гусь-Гусь». Некоторые из них мы выложим в наши соцсети, и я постараюсь их прокомментировать. Итак, я надеюсь, предыдущие выпуски нашего подкаста научили вас приглядываться к архитектуре в кино. Вы уже знаете, что кинематографисты очень любят придумывать новые миры. Иногда это миры научно-фантастические, изображающие космос, звездолеты и бластеры. Но часто в кино нужно показать миры фэнтези, то есть что-то больше похожее на сказку или миф. В таких случаях архитекторы и художники создают архитектуру причудливую, фэнтезийную. Например, в моей любимой фэнтези-трилогии «Властелин колец» есть три темных города, города зла. Это Барад-дур, крепость Саурона, столица Мордора. Изенгард, башня мага Сарумана Белого, который переметнулся на сторону зла. И Мория, бывшее славное царство гномов, в котором теперь правит древний демон Балрог. Для всех этих городов кинематографисты создали архитектуру криволинейную, надломленную, острую, шипастую, вызывающую в голове образы мрачных скал, добываемых в недрах гор камней и кристаллов или каких-то высохших колючих растений. Да и сами эти города располагаются где-то в горах, посреди скал. Честно скажу, когда я в детстве смотрел «Властелин колец», мое воображение прежде всего поражали не красивые города людей или лесные обители эльфов, а именно эти монструозные мрачные крепости. А когда я стал историком архитектуры, я узнал, что у подобной киношной архитектуры есть вполне реальный источник вдохновения. Это стиль экспрессионизм, который был популярен в Германии и некоторых других странах, в том числе и в Советской России, примерно 100 лет назад, на рубеже 1910-1920-х годов. Может быть, вы слышали, как о каком-нибудь ярком, эмоциональном человеке говорят «он или она очень экспрессивный или экспрессивная». Слово «экспрессия» значит «выражение» или «выразительность», то есть что-то, что производит впечатление на других. Экспрессионизм — это такой стиль, который ставит своей задачей прямое воздействие на чувства и эмоции публики. Форма этого воздействия может быть очень непривычной, причудливой, даже фантастичной. И вот вам первое задание. Сегодня мы тоже будем рисовать город будущего, но не такой, как в прошлый раз, а космический, расположенный на другой планете или астероиде. Давайте для начала нарисуем ландшафт этой планеты, то есть то, как выглядит кусок территории под наш город. Как и архитекторы модерна, если забыли, что это, то послушайте первый выпуск нашего подкаста. Экспрессионисты вдохновлялись природой. Природа была для них гармоничным миром, где все создания сосуществуют друг с другом. Причем не меньше, чем растениями, экспрессионисты вдохновлялись горами, скалами, кристаллами. Пусть и наш пейзаж будет скалистым, лунным. А мы пока поговорим о том, откуда взялся экспрессионизм. Как вы уже, наверное, поняли, формы экспрессионизма, то есть то, как он выглядит, вдохновлены архитектурой модерна. В первом выпуске нашего подкаста мы говорили о французе Экторе Гимаре. Именно он создал фонтан Медузу около своего дома Кастель-Беранже или павильоны парижского метро, похожие на бабочек и стрекоз. Фонтан Медузу мы с вами даже рисовали. А еще одним очень ярким архитектором модерна, который вдохновил экспрессионистов, был Антонио Гауди. Вспомним его дом Бальё, похожий на дракона, или дом Мила, похожий на скалу или каменоломню. А вот с точки зрения содержания, то есть того, что находится внутри, проекты экспрессионистов вдохновлены утопическими идеями рубежа 19-20 веков. Здесь мы произносим важное для нашего сегодняшнего разговора слово «утопия». Давайте разберемся, что это такое. В переводе с латыни утопия означает «не место», то есть место, которого нет. Придумал это слово английский философ и политик Томас Мор. В начале 16 века, то есть 500 лет назад, он написал книгу, которая так и называлась «Утопия». В ней путешественник по имени Рафаил рассказывает о том, как он случайно приплыл к берегам неизвестного прежде острова Утопия и обнаружил там государство, где все люди равны, делят все поровну и живут в мире и согласии. С тех пор такие книги про небывалые, утопические государства стали появляться довольно часто. Причем такие утопии порой создают не писатели или философы, а архитекторы. Надо сказать, что утопические проекты были в большом ходу в годы Первой мировой войны, примерно 100 лет назад. В этой войне люди впервые применили оружие массового уничтожения. Тогда еще не было атомной бомбы, тогда применяли химическое оружие, отравляющий газ. Человечество было серьезно напугано. И многие мечтали о том, что после такой страшной войны люди уж точно не будут повторять своих ошибок и заживут иначе, начнут строить общество всеобщего равенства и счастья. Целый ряд таких утопий мы с вами уже упомянули в прошлом выпуске подкаста. Если очень огрублять, то утопии футуризма и авангарда строились на идее о том, что, к счастью, человечество приведут прогресс и развитие техники. Потому что тогда у всех людей будут комфортные города и дома и много красивых и практичных вещей. Экспрессионисты, наши герои, тоже любили утопии, однако их совсем не интересовали прогресс и техника. Они считали, что людей прежде всего объединит искусство и путь духовного, внутреннего самосовершенствования. Возможно, вам сейчас немножко сложно понять такие категории, но дальше на примерах вы разберетесь. Вот, собственно, наш первый пример. Это немецкий архитектор Бруно Таут. Еще во время Первой мировой войны, в 1917-1919 годах, он придумал проект под названием «Корона города». Это был идеальный город, где люди живут в равенстве и братстве, а над городом царит главное здание, которое и называется «Корона города» или «Городская корона». Это не дворец и не храм. По задумке Таута, это огромное здание из сплошного стекла, единственная задача которого — улавливать свет, льющийся с неба, сиять, переливаться и таким образом вызывать у людей космические чувства. Еще один проект Таута — это альпийская архитектура. Целая серия рисунков изображает причудливые здания и целые города в виде огромных кристаллов на вершинах гор или в горных ущельях и даже в космосе. По замыслу Таута, это архитектура будущего мира, всеобщего равенства и братства. И тут я хочу дать вам второе задание. Давайте и мы почувствуем себя Бруно Таутом и на нашем лунном ландшафте поставим корону города, главное здание нашей космической утопии. Подумайте, как должно выглядеть это сооружение, которое улавливает космические лучи и дальше озаряет ими весь город, настраивая наших жителей на возвышенные чувства. Ну а вскоре после завершения Первой мировой войны экспрессионисты попытались создавать реальную архитектуру. В 1919 году, когда война закончилась, немецкий же архитектор Вальтер Гропиус создал школу Баухаус в Веймаре в Германии. Эта школа сегодня известна на весь мир как место, где придумали современный дизайн, практичный, функциональный, минималистичный. Однако же в самом своем начале Баухаус был совсем не такой. Я хочу прочесть вам цитату из манифеста Баухауса, то есть из такого документа, с помощью которого они хотели объяснить, зачем они создали свою школу. Гропиус пишет там: «Давайте вместе придумаем и построим новое здание будущего, в котором архитектура, скульптура и живопись сольются в единое целое, и которое однажды руки миллионов рабочих поднимут к небесам, как хрустальный символ новой веры». Я специально зачитал вам цитату, чтобы вы почувствовали, сколько пафоса, сколько мечты было в словах Гропиуса. Вот примерно так мыслили почти все архитекторы-экспрессионисты в это время. Не случайно, что первым архитектурным произведением, которое создал Гропиус после войны, был памятник рабочим в том же самом Веймаре. Кстати, этот памятник напоминает кристалл или какие-то горные породы. Еще один очень важный архитектор-экспрессионист, тоже немец, Ханс Пёльцик. В том же 1919 году он создал большой концертный зал в Берлине. Это удивительное здание, к сожалению, не пережило Вторую мировую войну, поэтому посмотреть на него можно только на фотографиях, которые вы можете загуглить, например. Это здание напоминает пещеру со множеством сталактитов, которые спускаются с потолка концертного зала. Наконец, наш разговор о немецком экспрессионизме был бы не полон, если бы мы не упомянули Эриха Мендельсона. В том же самом 1919 году он создает в пригороде Берлина, городе Потсдаме, сооружение, которое он называет «Башня Эйнштейна». Вообще-то это обсерватория, то есть здание, которое связывает людей с космосом. Вот эта связь с космосом, как вы, наверное, уже почувствовали, была очень важна для архитекторов-экспрессионистов. А с точки зрения своей формы эта башня Эйнштейна напоминает то ли гриб, то ли сталагмит. Опять-таки из пещеры. А что в это время происходит в России? В нашей стране собирается группа архитекторов и художников, которые увлекаются идеями экспрессионизма. Они называют себя «Живскульптарх» или группа живописно-скульптурно-архитектурного синтеза. Кстати, вспомните, что идея синтезировать или соединить все искусства, живопись, скульптуру, архитектуру была очень важна для экспрессионистов. В той красивой цитате из манифеста Баухауса, которую я вам зачитывал, высказывалась ровно та же самая идея. Живскульптарх провели несколько товарищеских конкурсов. Первый назывался «Храм общения народа». Они хотели пофантазировать над зданием, в котором все жители города или района могли бы собираться для того, чтобы общаться, преодолевать барьеры, находить общий язык. Вот представьте себе, вы ходите в школу, вы там в основном учитесь, но в том числе и общаетесь, а вот это была идея здания, где люди бы только общались и не занимались больше ничем. Еще один проект, который они создали в 2019 году — экспериментальный проект коммунального дома. Опять-таки, идея состояла в том, чтобы все люди жили коммуной, то есть вместе, и таким образом достигали бы какого-то согласия. Давайте вновь обратимся к нашему рисунку. Я предлагаю нам откликнуться на товарищеский конкурс «Живскульптарха» и создать свой проект храма общения народа. Пофантазируйте, как может выглядеть целое здание, предназначенное для того, чтобы люди собирались в нем и просто общались, учились находить общий язык и жить в мире и согласии. Ну а как же сложилась судьба экспрессионизма после бурных лет Первой мировой войны, гражданской войны и революции в нашей стране? Надо признаться, что экспрессионизм очень быстро сошел на нет. Он так и остался на бумаге. Большинство архитекторов, которые его любили, переключились на более рациональную, прямолинейную и функциональную архитектуру модернизма, о которой мы еще обязательно поговорим в одном из наших следующих выпусков. Почему так случилось? Ну, сложно сказать однозначно. Возможно, потому что экспрессионизм с его мечтами о равенстве и братстве, счастливом обществе без войны был таким ответом на ужасы Первой мировой и выражал надежду на то, что уж теперь люди образумятся и начнут жить дружно. Однако послевоенный мир быстро вернулся на круги своя. В нем все так же торжествовали деньги, неравенство и войны. Можно сказать, что утопии экспрессионизма разбились о суровую и грустную реальность. Немаловажной причиной было и то, что криволинейные, причудливые формы экспрессионизма красиво смотрелись на бумаге, но их было очень сложно строить в реальной жизни, где самым главным строительным материалом все еще был кирпич, имеющий вполне себе прямолинейные формы. А вот после, уже Второй мировой войны, во второй половине 20 века, экспрессионизм вновь оказался очень востребован. Почему? Возможно, тут произошла рифма. Он возникал во время и после Первой мировой войны. После Второй мировой войны люди чувствовали себя примерно так же. Они тоже были расстроены войной. Они тоже хотели построить новый счастливый мир. И поэтому они обратились к идеям своих предшественников, которые размышляли о том же самом за 30 лет до этого. Ну, а возможно, люди просто к 50-м годам устали от прямолинейных, простых форм, прямых углов, модернистской архитектуры, которая вскоре после войны распространилась по всему миру, и захотели чего-то более причудливого и оригинального. Примерами такого послевоенного экспрессионизма являются, скажем, капелла «Нотр-Дам-Дю-О» в Фараншане во Франции, которая похожа на ракушку или, может быть, на бычий череп. Или, скажем, терминал компании TWA в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке, который напоминает морского ската или, может быть, грудную клетку скелета птицы. В общем, вот такие вот странные причудливые образы возникают в архитектуре экспрессионизма. И тут я хочу дать вам последнее задание на сегодня. В нашем утопическом городе не хватает жилья. Придумайте дома для себя, своих родителей и друзей в стиле экспрессионизма. Как сделать так, чтобы форма этих домов отражала характер их жителей? Ну, а что происходит в кино? Экспрессионистская архитектура очень полюбилась современным кинематографистам и вдохновила множество киномиров. В начале нашего подкаста мы уже вспоминали мою любимую фэнтези-сагу «Властелин колец». Тут экспрессионистская архитектура помогает изобразить искаженный, надломленный мир, где все вывернуто наизнанку, а добро превратилось в зло. Возьмем Барад-дур, крепость демона Саурона, столицу темного царства Мордор. Вспомним, что Саурон — это вообще-то ангел, или, как они называются у Толкиена, Майяр, который переметнулся на сторону зла. Посмотрим на Изенгард. Это башня мага Сарумана Белого. Но ведь то же самое стало и с ним. Он был добрым, хорошим магом, а потом был соблазнен Сауроном и тоже перешел на сторону зла. Теперь вспомним Морию. Это бывшее славное царство гномов, знаменитое своей наполненностью светом, богатством, сиянием. Однако жадность до денег сгубила гномов. В недрах земли они разбудили древнего демона Балрога. Славный город превратился в мрачное царство тьмы. Обратите внимание, в самом экспрессионизме, я имею в виду тот, который был в настоящей жизни, архитекторы мечтали скорее о счастливых мирах, всеобщего равенства и братства. А вот кинематографисты почему-то с его помощью изображают скорее миры зла, мрачные миры. Почему так происходит? Сложно сказать. Возможно, потому что экспрессионистская утопия не состоялась, как бы вывернулась наизнанку, мир все равно оказался злым, и вот это и хочется показать кинематографистам. Еще один кинематографический мир, в котором много образов экспрессионизма, это вселенная комиксов Marvel. Прежде всего в голову приходит Асгард, который вы можете увидеть в фильмах «Тор» и «Мстители». Асгард — это город богов скандинавской мифологии. В мифах он находится на небесах, а в киновселенной Марвел — в космосе. Главное сооружение Асгарда — дворец Одина. Огромная золотая пирамида, напоминающая светящийся кристалл. А это, на мой взгляд, очень похоже на корону города из проекта Бруно Таута, о котором я вам рассказывал. Она тоже должна была улавливать небесный свет и вызывать космические чувства. Еще один необычный пример экспрессионизма из вселенной Марвел — это башня Мстителей в Нью-Йорке, которую построил Тони Старк. Башня Мстителей — это скорее представитель послевоенного экспрессионизма. Такие стеклянные небоскребы криволинейных форм в самом деле строились по всему миру, и они есть даже в московском комплексе Москва-Сити. Больше всего это здание напоминает, кстати, голову птицы с длинной шеей, страуса или гуся, что вообще-то довольно странно. Вообще все постройки для Мстителей, которые олицетворяют добро и порядок, это прямолинейные формы из бетона и стекла. Они скорее напоминают модернизм, о котором мы поговорим в одном из следующих выпусков. Трудно сказать, почему башню в Нью-Йорке создатели фильма решили сделать экспрессионистской. Возможно, это должно символизировать чудаковатый, взбалмошный характер руководителя «Мстителей» Тони Старка, он же «Железный человек». Наконец, пример экспрессионизма можно встретить и в «Гарри Поттере». Это дом Лавгудов, который показан в последней части «Гарри Поттер и дары смерти». Этот дом напоминает больше всего покосившийся пень. Почему он такой? Ну, возможно, необычная архитектура экспрессионизма символизирует здесь чудаковатый характер семейства Лавгудов и Луны, и ее отца. Итак, подведем итоги. Как узнать экспрессионизм? Ну, на улице города его узнать не получится, там его практически нет, но, по крайней мере, как узнать его в кино? В экспрессионизме господствуют криволинейные, беспорядочные, причудливые, сказочные формы. Если вы можете использовать эти определения для описания архитектуры, вы почти наверняка можете сказать «это экспрессионизм». Очень важно для экспрессионизма повторять природные формы, как органические, растения, грибы, представители подводного мира, так и неорганические. Многие здания экспрессионизма напоминают скалы, кристаллы или пещеры. Наконец, важная черта экспрессионизма — это наполненность утопическими идеями, то есть идеями строительства нового счастливого общества. Ну что ж, надеюсь, что у вас получился эффектный экспрессионистский космический город.